Сновидящие точно с ума подсходили. А что такое инверсия реальности? Из-за склонности человека к негативизму его мир погружается во мрак стремительно и охотно, а просветление выплывает очень медленно после томительного ожидания. Угнетенность — это состояние единства души и разума в том, что человеку плохо. В таком случае внешнее намерение неуклонно сдвигает реальность в темные области пространства вариантов. Зеркало реагирует быстро, без промедления, а просветление потом долго не появляется, потому что человеку плохо, и он своим отношением все больше раскрашивает слой своего мира в черные краски. Так вот, суть инверсии заключается в том, чтобы перевернуть отношение к ситуации с ног на голову. Например, довести горе или отчаяние до гротеска. Когда контрастность слайда достигает максимума, в какой-то момент негатив превращается в позитив, и реальность выправляется. Я придумала. Надо устроить праздник жизни. Позвать телячью радость, идиотский смех и бешеную эйфорию. Тебя, разум, привяжем к столбу и в рот кляп, чтобы не мешал. Будешь смотреть молча с выпученными глазами на наше игрище. Мы устроим издевательство над всеми обитателями негативного мира. Депрессию загоним в угол и повыдергаем ей волоски. Поймаем несчастье и палками его, палками! Неудачи выцарапаем глазки. Горю защемим дверью пальчики. Отрежем печали ушки. Вывернем реальность наизнанку. Мало не покажется. Мы с ликованием потерпим победу, а они одержат полное поражение. Да что ты сегодня такая кровожадная? Хочу все довести до гротеска. Мы весь мир в крови потопим, уничтожим всех людей. Все цветы мы в землю втопчем и настроим лагерей. Мы в садах поставим танки, в школах сделаем склады. Будут жить одни лишь панки. Панки — это я и ты. Это уже не гротеск, а абсурд. Зато как бодрит уныние, как не бывало.